Глава 73. «Номер заказан на фамилию Лин. Л-И-Н», — продиктовала я угрюмому парню на стойке регистрации. «Мы провели в дороге более суток. Рейс с пересадкой, затем на поезде. А когда мы прибыли в Сочи, нас задержали и отвели на допинг-контроль, хотя до этого мы несколько раз проходили тестирование у себя в Бостоне. В отель приехали, когда уже стемнело. Оказалось, что номера наши кто-то занял, несмотря на то, что Белла бронировала их задолго до Олимпиады, когда здание отеля еще только строилось. И несколько раз подтверждала бронь перед нашим приездом. Судя по обстановке, строительство еще шло вовсю. Мебель в вестибюле была засыпана опилками, а с потолков свисали провода. У администратора вместо бейджика на груди была наклеена простая бумажка, на которой было от руки нацарапано «Борис». «No, Lin», — ответил Борис. «No room». «Нет никакого Лина, и номера тоже нет». Тут подошел Хит и заговорил с ним по-русски. Как все-таки удивительно звучал этот язык в его устах. Сексуально и в то же время пугающе. Борис был неумолим. Резким голосом он повторял одни и те же гортанные звуки, которые для меня могли означать только одно — «Убирайтесь прочь, тупые американцы». После затянувшихся переговоров Хит наконец сообщил. Остался один свободный номер, но администратор предупредил, что там мало места. «Неважно, главное, чтобы кровать была». Я так вымоталась, что завидовала бродячим собакам, дремавшим на улице. Мы решили на этот раз поселиться отдельно, подальше от шумной молодежной тусовки в Олимпийской деревне. Но с каким удовольствием я бы растянулась сейчас на одной из тех жестких коек. Ни носильщика, ни тележки в гостинице не оказалось. Волоча на себе багаж по полутемному коридору, мы, наконец, добрались до номера. Обстановка внутри была под стать всему остальному. В комнате размером со шкаф не нашлось ничего, кроме двуспальной кровати и стоячей вешалки. В углу за перегородкой ютился санузел. В помещении разило краской, но стены, даже свежевыкрашенные, имели облезлый вид. Осторожно, чтобы не поломать шаткую вешалку, я разместила на ней чехлы с костюмами. Хит выступал в черном, а я для произвольной программы привезла с собой нежно-бирюзовое атласное платье. Вешая наряд, я старалась держать его подальше от стен, да и вообще от всего в комнате. «Тебе не кажется, — заметил Хит, — что здесь еще хуже, чем в кливлендском мотеле?» «Да ну, в Кливленде не было и половины таких роскошеств. Вот, взгляни, например». Я кивнула на стенку, где висело единственное украшение комнаты. «Какой великолепный портрет Владимира Путина!» Хит подавил смешок. «А этот абажур? Гляди, в нем не одна, а целых две дохлые мухи. Где ты еще такое найдешь?» Мы расхохотались безудержным смехом, переходящим в истерику от дикой усталости. А когда лампочка с громким хлопком погасла, мы совсем обезумели и, держась за животы, повалились на кровать. Через какое-то время мы увидели, как близко лежим друг к другу. Наши руки соприкасались, а моя нога была закинута на ногу Хита. Мы хотели подняться, но, запутавшись в простынях, снова оказались рядом, лицом к лицу, в темноте комнаты. И вдруг раздался тяжелый удар в дверь. Мы замерли. «Кто это?» — удивилась я. «Не знаю». Хит включил светильник, находившийся у кровати. Приоткрыв дверь, я осторожно выглянула. За дверью стояла ваза с красными розами. В коридоре никого не было. Оглянувшись по сторонам, я взяла букет и закрыла дверь. «Это от тебя, что ли, цветы?» — спросила я Хита. Из-за смены часовых поясов я совсем забыла, что сегодня 14 февраля, но ведь мы с Хитом никогда не отмечаем День Святого Валентина. Может, он заказывал цветы для Беллы и забыл отменить заказ? «Не», — ответил Хит и взглянул вниз на мои кроссовки. «Катарина, смотри». С вазы на ноги капала красная жидкость. Мои руки были испачканы чем-то липким. Я бросила вазу, и она разбилась на множество осколков. Посреди темно-красной лужи белел небольшой картонный квадратик. «Осторожно», — предупредил Хит. Но я уже подобрала его. На карточке было напечатано всего три слова. На русском языке. «Что тут написано?» Я дрожащей рукой показала послание Хиту, и он перевел «С возвращением, Катарина». Края карточки тоже были забрызганы. «Краска», — подумала я, глядя на расплывающиеся пятна. А затем принюхалась. В нос ударил металлический запах крови.